Иди, езжай туда, утоли печали. А потом мы отправимся с тобой на живые воды. Он спрятал гармошку в сумку, застегнул замок, осмотрелся, не забыл ли что. — А ты что, собрался уйти? — спросила Фемида. — Я тебя не отпускала. — Теперь и удержать не сможешь. Он подал ей баклагу. — Возьми, это тебе принес. Она машинально взяла ее, отвернула пробку, понюхала. Попробовать не решилась. — Хочешь, дам тебе машину? — Не нужно. — Я привык теперь ходить пешком, — воспротивился Сергей. — Это надежнее. — Ты еще вернешься когда-нибудь? — Вернусь. Я же всегда возвращался. И всегда что-нибудь тебе приносил. Что ты сейчас хочешь? — Чтобы не уходил. — Пора. Остаться не могу, даже если бы захотел. — Куда ты уходишь? Где искать? — Сейчас в Саратов, потом дальше. Матка зовет. — Неужели не слышишь, как поет? Вологда, отроги Салаирского кряжа, страна дураков. 1997-1998 годы. Конец книги.